Поздравляем всех с началом Успенского поста. Пост наш начинается с поклонения Кресту Христову, сугубых молитв Божией Матери. И самый первый день Успенского поста совершается после малого освящения воды, освящения меда, в знак того, что этот пост у нас будет сладкий. Он краткий, мы всегда помним об этом, очень краткий пост, всего 2 недели, и очень сладкий. Святая Церковь, Божия Матерь, заботится о том, чтобы этот пост был для нас приятным и не исключает забот о пище нашей. Мы знаем, что как раз сейчас время, когда много и овощей, и фруктов будет, и преображение Господне будет освящаться, плоды. Обо всем забота о теле нашем, чтобы мы знали, что Господь одного единственного хочет, чтобы нам было всегда и во всем хорошо. И это время особенное Успенского поста, когда именно о наших телесных нуждах мы можем помолиться сугубо Господу и получить от Него помощь. Мы знаем, что когда-то в Константинополе именно в эти дни совершались торжественные крестные ходы, было освящение вод, потому что много заразных болезней угрожало людям. И благодатью Божию, силою креста Христова, ходатайством Божией Матери они должны были остановиться. Сегодня мы, естественно, должны спросить себя, какие крестные ходы надо нам совершать, чтобы остановить ту заразу, которая опустошает весь народ, все болезни самые страшные, которые воистину можно уже сравнить с египетскими казнями. И какие крестные ходы, какое освящение нужно совершать, чтобы остановить гибель нашего народа, полное его сползание в бездну. Мы должны иметь в виду, что хотя совершались торжественные крестные ходы в Константинополе в свое время, и в течение веков звучал великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого, который заканчивается хорошо известными нам словами «Град твой, сохраняй, Богородительница!» Молитва была о царствующем граде. Пришло время, когда в 11 столетии под натиском мусульман пал этот город, разрушена была Византийская империя, и сегодня мы знаем, какое влачит более чем скромное существование православная церковь в этой стране. Великое множество знаменитых святилищ православных были обращены в мечети и минареты. Кто был в паломнической поездке во Святую Землю и проезжал через этот город ныне, тот мог видеть этот апокалиптический ужас, когда святыни, те, которые мы в течение всего года вспоминаем в наших молитвах, на всех праздниках, с ними же связаны величайшие события, дары милости Божией, сейчас поруганы, они не взорваны, не уничтожены, но есть нечто еще более ужасное в том, что мы можем видеть, когда, как черные молнии, арабские письмена на колоннах храма Софии и в других храмах, как печать уже вот такого беззакония на месте святи, мерзость запустения. Не то ли произошло в нашем родном Отечестве в 17 году, и не худшее ли произойдет еще? Если мы не поймем, что означают наши праздники, наши посты и дары, которые предлагает нам Господь и Божия Матерь. Мы слишком легко, можно сказать, легкомысленно иногда говорим о возрождении России, что вот все, чуть ли не само собой, скоро восстановится и будет процветание. Посмотрите еще раз на Византию. Там тоже были надежды, что все восстановится, но прошли века, и проходят века, и близится уже кончина мира, и мало надежды сейчас на то, что что-либо изменится в этой когда-то благословенной православием земле. Ничего не изменится у нас, а будет только хуже, если мы не примем со всей серьезностью и ответственностью, что значит забота Божия о нашем благополучии земном, почему Божия Матерь, Господь, заботится о нашем здоровье, предлагает нам сладкую пищу во время поста, чтобы мы увидели, что есть сила единственная, которая все это может остановить, сила креста Христова и Божией Матери. И тогда, когда мы всею своей жизнью осознаем, что с нами на самом деле происходит, когда не часть чего-то увидим, только тогда молитва имеет настоящий смысл, когда человек понимает, что с ним делается, когда он молится: «Погибаю, почтися погибаем от множества прегрешений». Только тогда, когда это не слова, а когда человек видит и сознает, что эта гибель ему грозит, вечная гибель, тогда эта молитва реальная, тогда на эту молитву призрит Господь и Божья Матерь. И то же самое со всем народом, со всей Церковью произойдет только тогда, когда участие в этом бедствии, попущенном промыслом Божьим, будет у нас подлинным. И мы сегодня должны еще и еще раз задуматься о том, что поклонение кресту Христову должно быть более глубоким и серьезным у нас. Не просто внешняя защита от таких-то и таких-то бед, не просто дарование здоровья от любых болезней, исцелений. Да, действительно так, крест живоносный, животворящий, от него жизнь исходит, жизнь нетленная Господу, и нет такой болезни, которой бы этот крест не исцелил. И Божия Матерь отличается особой милостью, особым состраданием ко всем страждущим людям. Но требуется более глубокое поклонение кресту Христову, более осмысленное, и прибегание под ее заступничество такое, чтобы мы поняли, что да, пост Успенский, пост сладости. Но о какой сладости прежде всего говорит Господь? О той, которая избавляет нас от горечи, отравляющей нашу жизнь, от горечи греха. От той горечи, которая оскорбляет самого Господа, Духа Святаго, Пречистую Божию Матерь. От той горечи, которая нас делает безрадостными и унылыми. Этот пост дается нам, мы входим в него, потому что мы любим истинную жизнь, потому что мы ненавидим ложь. Потому что во лжи, во всяком отступлении от правды Божией заключается всякая горечь и здесь, на земле, и в вечности. И мы знаем, что где правда Христова, где чистота Его, где смирение, где любовь, там подлинная радость, там благодать, там жизнь. И мы вступаем в пост с тем, чтобы войти в радость Господа своего, с тем, чтобы мы узнали подлинную радость, еще раз узнали, снова вспомнили, от чего мы отходим, ту радость, для которой человек создан, и которой никто никогда не отнимет от нас, потому что это радость самого Господа, и Он хочет ее дать нам, не на какое-то время, а навсегда, чтобы она нам принадлежала. Но поклонение кресту Христову означает, чтобы мы были людьми трезвыми, чтобы мы понимали самую главную опасность, которая угрожает людям, даже в церкви находящимся, по слову апостола, когда говорит он, что в последние времена люди будут более сластолюбивы, чем боголюбивы. Чтобы мы любили больше, чем сладость переживаний благодатных, которые Господь, жалея нас в нашем унынии, в наших скорбях, дает нам. Больше любили, чем эту сладость переживаний, крест Христов, Его скорби, Его правду, Его спасительную силу, не приобщаясь к которой, мы не можем надеяться, что эта сладость вечная будет принадлежать нам всегда. Она может быть дана нам на какое-то краткое время, и, может быть, в течение поста Господь утешит нас. Но если мы не поймем, в чем заключается наша жизнь, что прежде всего должны мы искать, то и эта сладость окажется для нас бесполезной. Поклонение кресту Христову означает, что мы должны видеть в свете благодати Божией весь мрак, все зло, которое есть в нас и которое присутствует в окружающем нас мире. Чтобы мы не имели никаких иллюзий, чтобы мы знали, что мир приближается к концу, что зло возрастает, что лучше не будет. Господь может на какое-то краткое время давать нам и земное утешение, и поддержку, но это путь крестный всей Церкви и каждого из нас, принадлежащего к Церкви. Чтобы мы не закрывали нарочно глаза на то, что мы видим вокруг, и одновременно, чтобы мы не страшились этого, чтобы мы понимали, что так надлежит всему этому быть, по слову Христову. Но чтобы наше вхождение в эту реальность было, как бы, как говорят святые отцы, схождением в ад, но с зажженную пасхальную свечою. Потому что если просто видеть зло, видеть этот мрак, окружающий нас жизни, и нашу собственную греховность, то человек не вынесет этой правды, этой истины. Она ложью окажется, потому что человек сольется с этим адом, с этой тьмою и погибнет навеки. Нет, Господь милосердный и Божия Матерь молит об этом, чтобы всегда так было с нами. Милостивый Господь только в той мере и в той степени открывает нам нашу собственную греховность, какой мы стараемся бороться с нашими грехами, освобождая, исцеляя нас от слепоты. И только в той мере и в той степени, в какой Он утешает нас Своей любовью и благодатью. С тем, чтобы мы видели, да, ад страшный, торжество дьявола, но благодатный огонь горит, неугасаемый, любовь Божия, и мы этой любви причастны. Дай Господь нам совершить достойно и этот еще один пост с памятью о том, что есть жизнь и что есть смерть наша, и как страшен грех, и как милостив Господь, чтобы мы даже в эти краткие дни постарались, как во всей нашей жизни, восходить от силы в силу, от креста Христова до тайны Его преображения, когда откроется нам свет креста Господня, до тайны крестной смерти Спасителя, раскрывающейся в полноте в Его воскресении, той тайне, которой приобщается первая в роде человеческом Божия Матерь, и которая молится за всех детей своих, чтобы они не были лишены этого дара. Аминь.